Витто, бывший прежде спутником Аццо, подошел к нему и ловко и осторожно дотронулся до его плеча. Аццо обернулся и увидел цыгана. «Витто, ты ли это?» — с удивлением воскликнул он. «Дожидайся меня здесь. Я сейчас возвращусь. Мой старый Витто! Как долго мы жили с тобой в разлуке! Подожди здесь. Мне так много надо тебе рассказать. Останься тут, Аццо. Куда ты идешь? У этой девушки чума. Я знаю это, Витто. И потому-то я к ней и иду, что хочу поцеловать ее. Ты с ума сошел!» — закричал цыган на языке, которого Маньола не понимала. «Если ты только дотронешься до нее, ты погибнешь. Я ищу чумы. О, ты не знаешь моих планов. Я задумал месть, Витто, месть. Не на жизнь, а на смерть. Такую страшную месть, о которой никто и понятия не имеет. Но если ты избираешь эту страшную болезнь орудием своей мести, то сам подвергнешься этой болезни», — сказал Витто, схватив Аццо за руку, как бы желая его удержать. «Разве у тебя нет альбасетовского ножа? Нож этот слишком хорош, и этого наказания слишком мало для женщины, которую я ненавижу и которая должна умереть в страшных муках», — отвечал Аццо. «Кроме того, она хитрая и мнительная, и я не могу добраться до нее. 4 дня я, не теряя терпения, добирался до нее, но все было напрасно. Но она меня любит», — воскликнула Аццо со страшной усмешкой. «Она хочет назвать меня своим, и я ее обниму и поцелую после того, как поцелую эту Маньолу. Да, я обниму и поцелую эту презренную тварь, и затем убегу с дьявольским хохотом». Цыган вздрогнул. Он мог себе представить ненависть Аццо, который, не жалея себя, хотел уничтожить презренную женщину. «Ты должен ее убить, но не жертвовать собой. Повторяю же тебе, что я 4 дня подстерегал ее, и что все мои попытки остались безуспешными. Прежде чем приблизить к себе, она снимет с меня платье, чтобы убедиться, нет ли у меня оружия. Когда она увидит меня беззащитным, она прижмет меня к своей груди, она будет целовать меня в губы, Витто, и тогда все кончено. Она погибнет от меня». Аццо хотел вырваться и уйти с Маньолой. «Ты не смеешь!» — закричал цыган, крепко держа Аццо. «Ты не смеешь жертвовать так своей жизнью! Это унизительно для тебя! Это уменьшает твою месть!» Аццо и Витто боролись в наступившей темноте. Маньола хотела вступиться за своего провожатого. Цыган ее отгонял от себя с ужасными проклятиями. «Я тебя не пущу! Я этого не допущу!» — кричал он изо всех сил. «Назад, Витто! Или же ты и сам поплатишься жизнью! Я задумал страшную месть!» «Имеешь ли ты при себе ожерелье святых жуков?» — вдруг спросил его Витто. «Ожерелье святых жуков?» — повторил Аццо, опуская руку. «Что это? Разве тебе отец твой перед смертью не сообщил этой тайны?» «Смерть постигла его раньше, чем он ожидал. Он мне передал только сокровища чинганов, наших предков». «Так отпусти Маньолу. Посмотри, как она дрожит, следуй за мною. Я тебе посоветую, чем ты можешь привести в исполнение свою месть», — сказал Витто, увлекая за собою Аццо. «Бедная женщина погибла. Дай ей денег, чтобы она могла послать за доктором, и следуй за мною. Атцо так и сделал.